Много выдумок. Сборник, изданный в Лондоне в издательстве Макмиллана в 1893 году, включал 14 рассказов. Некоторые из них публиковались до того в периодических изданиях. «Пропавший легион» впервые опубликован в майском номере журнала «Стрэнд» за 1893 год. Примечание редакции. Когда разразилось восстание сипаев, незадолго до осады Дели, один иррегулярный полк сипайской кавалерии квартировал в Пешаваре, у индийско-афганской границы. Восстанием сипаев называется индийское национальное восстание 1857-59 годов, вызванное жестоким налоговым ограблением масс и многими мероприятиями правительства, в которых и индийцы, и мусульмане видели ущемление национальных и религиозных дум. Сипаи заняли Дели 11 мая 1857 года. В сентябре 1857 года город снова был захвачен английскими войсками. Примечание редакции. Этот полк заразился, как выразился тогда Джон Лоуренс, всеобщим безумием. И, безусловно, в полном составе присоединился бы повстанцам, если бы мог. Джон Лоуренс, 1811-1879, деятель английской администрации в Индии, первоначально чиновник в Бенгалии, затем член Совета по управлению Пенджабом, после чего верховный комиссар Раджпутаны, а в 1864-69 годах вице-король Индии. Лоуренс – один из руководителей подавления восстания сипаев. Примечание редакции. Однако такой возможности полку не представилось, ибо, устремившись на юг, он встретился с остатками одного разгромленного английского корпуса и вынужден был повернуть к афганским горам, а там на него, как стая волков на отару овец, напало горное племя, недавно покоренное британскими войсками. Эти горцы, которые зарились на оружие и личное снаряжение сипайских кавалеристов, преследовали полк с горы на гору, из ущелья в ущелье, вверх и вниз по руслам высохших рек, через пропасти и утесы, преследовали до тех пор, пока он не исчез с лица земли, как исчезает вода в песках пустыни. Этот мятежный полк без офицеров. Единственной памятью о его существовании остался именной список личного состава полка, написанный четким круглым почерком какого-то офицера, подписавшегося «Адъютант и регулярный кавалерийский полк, пропавший без вести». Бумага пожелтела от времени и от пыли, однако на обороте все еще можно различить сделанную рукою Джона Лоуренса карандашную пометку следующего содержания. Проследить, чтобы два офицера-индийца, оставшиеся верными правительству, не были лишены своих званий. Дж.Л. Из 650 сабель только две не поднялись в поддержку повстанцев. И Джон Лоуренс в хаосе и смятении первых месяцев мятежа не забыл подумать о заслугах этих незаметных младших офицеров. С тех пор прошло более 30 лет, и афганские горцы, которые помогли уничтожить полк, уже состарились. Только изредка какой-нибудь седобородый старец вспомнит о своем участии в резне. «Они пришли, — расскажет он, — из-за кордона, гордые, надменные. Они призывали нас восстать и убивать англичан, и идти в Дели, где можно поживиться богатой добычей. Но мы, которых еще недавно победили эти самые англичане, знали, что их дерзость не по разуму, и что правительство легко справится с этими псами долин. И потому мы успокаивали их сладкими словами, пока не подоспели красные мундиры, чтобы обрушить на мятежников пламя своего гнева. Красные мундиры, то есть английские солдаты. Примечание редакции. И тогда этот полк бежал дальше, в наши горы, а мы следили за ним с обеих сторон, двигаясь по горным отрогам, пока не увидели, что они заблудились в горах и не найдут дороги обратно. И тогда мы ринулись на них с утесов, потому что нам нужны были их мундиры, и их уздечки, и их ружья, и их сапоги, больше всего их сапоги. И это была славная резня, и убивали мы их постепенно, одного за другим. Тут старик высморкается и встряхнет своей седой спутанной шевелюрой, похожей на клубок змей, и оближет губы под густыми усами, и осклабится, обнажив желтые гнилые зубы. «Да, мы убивали их», — скажет он, — «потому что нам нужна была их сбруя, и мы знали, что Бог жаждет их крови, ибо на их душе лежал грех предательства. Они предали тех, чей хлеб и чью соль они ели». И они скакали вниз и вверх по долинам и ущельям, и кони их спотыкались, а сами они еле держались в седлах и вопили о пощаде. А мы гнали их медленно, как гонят скот, пока все они не собрались вместе в широкой лощине, называемой Шеоркут. Многие из них уже погибли от жажды, но многие еще были живы, и они едва могли стоять на ногах. Мы ринулись на них с горы и голыми руками пригибали их к земле, подвое сразу, а наши юноши, которые еще не научились владеть саблей, приканчивали их. Мне досталась такая-то и такая-то добыча, столько-то ружей и столько-то сабель. Оружия в те годы были хоть куда. Теперь мы крадем казенные винтовки, и нам ни к чему гладкоствольные ружья. Да, это правда, мы стерли этот полк с лица земли, и даже память о том деле уже умирает. Но люди говорят... И тут рассказчик обычно замолкает. И вы так и не узнаете, что говорят люди по ту сторону кордона. Афганцы всегда были скрытным народом и предпочитали сделать дурное дело, а не рассказывать о нем. Они могут много месяцев вести себя тихо и послушно, а потом вдруг однажды, без всякого предупреждения, напасть на полицейский пост, перерезать горло одному или двум полицейским, проскакать через деревню, похитив там несколько женщин, и в зареве полыхающих соломенных хижин умчаться в свои пустынные темные горы, гоня перед собою стадо быков и овец. В таких случаях индийское правительство начинает заламывать руки и, чуть не плача, умоляет горцев: «Ведите себя хорошо, и мы вас простим». Племя, виновное в последнем набеге, все как один приставляет большой палец к носу и отвечает какой-нибудь грубостью. Тогда правительство принимается увещевать провинившихся, не разумнее ли просто заплатить немного денег за те несколько трупов, что остались после вас в эту ночь. Племя старается выиграть как можно больше времени. Оно лжет, дерзит, изворачивается. А тем временем несколько молодых горцев, только для того, чтобы выказать свое глубочайшее презрение к властям придержащим, нападают на другой полицейский пост и обстреливают несколько пограничных земляных фортов и, если удается, убивают настоящего английского офицера. Тогда правительство говорит: «Смотрите, если вы будете продолжать вести себя так же, вам придется раскаяться». Если горцам точно известно, как обстоят дела в Индии, они либо извиняются, либо огрызаются, смотря по тому, занято ли правительство, по их сведениям, каким-нибудь другим делом, или же оно в состоянии целиком посвятить им свое внимание. Некоторые племена знают с точностью до одного трупа, как далеко они могут зайти. А бывает, что племя приходит в ярость, теряет голову и отвечает правительству: «А ну-ка попробуй, сунься». Тогда, горюя и обливаясь слезами, и оглядываясь на налогоплательщика в метрополии, который упорно склонен считать такие экспедиции жестокими захватническими войнами, правительство формирует небольшую, но влетающую в копеечку бригаду, придает ей несколько орудий и посылает ее в горы с задачей выгнать провинившееся племя из долин, где растет маис, и загнать его на вершину гор, где нечего есть. Племя в полном составе выходит навстречу бригаде и охотно сражается, твердо зная, что их женщин никто не тронет, что их раненых будут лечить, а не калечить, и что как только племя покончит с последним мешком маиса, оно сможет с почетом сдаться и вести переговоры с английским генералом как полноправная неприятельская армия. А позже, через много лет, можно будет понемножку, по грошам, выплатить правительству репарацию и затем долго рассказывать детям, как племя ручьями проливало кровь красномундирников. Единственное, чем бывает неприятна подобная веселая война, так это тем, что красномундирники ужасно любят взрывать порохом укрепленные башни и сторожевые вышки, построенные племенами в горах. Горцы всегда считали, что со стороны англичан это просто подлость. Среди вождей мелких племен, то есть небольших кланов, которые знали заранее с точностью до одного пенни, во сколько обойдется правительству снаряжение против них экспедиции, наибольшей известностью пользовался один разбойник, по роду занятий священнослужитель, которого мы назовем Мулла Гулла Кутта. Убийство на границе он возвел в степень искусства, которому предавался с чувством величайшего собственного достоинства. Из чистого озорства он мог перерезать горло какому-нибудь сельскому почтальону или обстрелять из винтовок земляной форт именно тогда, когда, как он знал, наши солдаты измотаны и нуждаются в отдыхе. На досуге он объезжал окрестные горы и подбивал другие племена на бесчинство. Кроме того, у себя в деревне, которая находилась в долине под названием Берзунд, он держал нечто вроде гостиницы для своих собратьев-разбойников, и любой уважающий себя убийца искал там убежище, ибо место это считалось в высшей степени безопасным. Единственным входом в долину Берзунд служило узкое ущелье, горловину которого можно было за 5 минут превратить в смертельную ловушку. Долина была окружена высокими утесами, на которые, как принято было считать, мог бы взобраться разве только прирожденный горец. И в этой-то долине Мулла Гулла Кутта полновластно управлял деревней, состоявшей из глинобитных и каменных хижин, в каждой из которых на почетном месте висел по меньшей мере хоть какой-нибудь клок красного мундира и трофеи, снятые с трупов. Этого Муллу Гуллу Кутту правительство особенно хотело поймать, и оно даже официально предложило Мулле отдаться в руки правосудия и отправиться на виселицу за многочисленные смертоубийства, в которых он принимал самое непосредственное участие. Мулла ответил: «Я от кордона всего лишь в 20 милях по пути полета вороны. Придите и возьмите меня». «Когда-нибудь мы обязательно придем», — отвечало правительство. «И повешен ты будешь». Мулла Гулла Кутта выбросил это предупреждение из головы. Он знал, что долготерпение правительства дольше летнего дня, но он забыл, что рука правительства длиннее зимней ночи. Через несколько месяцев, когда у афганского кордона был мир, и по всей Индии царило спокойствие, индийское правительство повернулось сбоку на бок во сне и вспомнила, что Мулла Гулла Кутта все еще сидит в Берзунде со своими 13 молодцами. Бросить против него хотя бы один единственный полк было неразумно, ибо в телеграммах это было бы расценено как война, То было время тишины и благополучия, и, главное, нигде в стране не совершалось тогда кровопролитие. Вы, должно быть, знаете, что на северо-западе Индии, по всей афганской границе, расквартированы войска, составляющие около 30 тысяч кавалерии и пехоты. Их обязанность состоит в том, чтобы тихо и незаметно присматривать за племенами, которые обитают по ту сторону кордона. Эти кавалеристы и пехотинцы передвигаются вверх и вниз, а потом вниз и вверх, с одного уединенного поста на другой, вдоль однообразной пограничной полосы. Они готовы подняться по тревоге и через 10 минут выступить в поход. Они в любой момент либо только что вышли из переделки, либо того и гляди попадут в нее. Жизнь у них тяжелая, и кулаки у них тоже тяжелые, и газеты никогда ничего о них не пишут. Из этих-то людей правительство и решило сформировать отряд для поимки муллы, гуллы, кутты. Однажды на заставе, где по ночам конный патруль обычно стреляет сразу же после первого окрика «Стой, кто идет!», и где под студенной северной луной сине-зелеными волнами стелется по склонам пшеница, несколько офицеров, когда они играли в бильярд в мазанке, именуемой клубом, неожиданно получили приказание немедленно построить свои подразделения на плацу для проведения ночных строевых учений. Офицеры, ворча, отправились поднимать своих людей. На заставе было, скажем, 100 английских пехотинцев, 200 гуркхов и около сотни кавалеристов из лучшего в мире туземного кавалерийского полка. Когда все они выстроились на плацу, им был вполголоса прочитан боевой приказ на наступление в направлении Берзунда. Английские пехотинцы должны были занять позиции на холмах с обеих сторон долины. Гуркхам была поставлена задача создать боевое обеспечение в горловине ущелья и сохранять контроль над ловушкой. А кавалеристам надлежало осуществить большой обходной маневр по горам и выйти к Берзунду с противоположной стороны, чтобы в случае затруднения атаковать муллу с тыла. Однако всем им было строго приказано любой ценой уклоняться от боевых действий и избегать шума. Отряд должен был вернуться утром, не израсходовав ни одного патрона, и приведя с собою связанного муллу и его 13 приспешников. Было разъяснено, что в случае успешного выполнения операции никто не удосужится заинтересоваться их действиями. Однако неудача приведет к небольшой локальной пограничной войне, в ходе которой мулла-гулла-кута из-за урядного бандита превратится в глазах людей в народного героя, ведущего освободительную борьбу против вооруженного до зубов агрессора. После того, как был прочитан приказ, наступила тишина, нарушаемая только потрескиванием компасных стрелок и щелканием крышек от часов. Командиры колонн сравнивали азимуты и назначали время встречи. Через 5 минут плац опустел. Зеленые мундиры гуркхов и шинели английских пехотинцев растворились в темноте, а кавалеристы под пронизывающей изморосью пустили лошадей в карьер и легким галопом помчались в горы. Что делали гуркхи и английские пехотинцы, будет ясно из дальнейшего рассказа. Самая трудная задача досталась на долю кавалеристов. Им предстояло проделать долгий марш-поход по горам в стороне от населенных пунктов. Среди кавалеристов было немало уроженцев здешних мест, которые охотно сражались против своих соплеменников, а некоторым офицерам случалось и раньше совершать в частном порядке неофициальные вылазки в окрестные горы. Итак, кавалеристы пересекли границу, проскакали по руслу высохшей реки, спешились и прошли через узкое ущелье, ведя лошадей в поводу. Затем рискнули под покровом темноты проскакать через невысокий пологий холм, обогнули другой холм, оставив на вспаханной почве глубокие следы копыт, поднялись по руслу другой реки, перевалили через вершину отрога, молясь, чтобы никто случайно не услышал конского храпа, и в темноте продолжали свой путь под моросящим дождем, пока окруженный холмами кратер, в котором находилась долина Берзунд, не осталась позади, по левую руку, и пора было сворачивать обратно и выходить к Берзунду с тыла. Кавалеристам предстояло теперь взобраться по очень крутому склону на уступ, который защищал подход к Берзунду с тыла. И они остановились перевести дух в широкой, ровной лощине, откуда начинался подъем. То есть всадники решили остановиться и натянули поводья, но разгоряченные лошади останавливаться не желали. Последовал залп отборных крепких выражений, которые казались тем более грубыми, что произносились они шепотом, а лошади все рвались вперед, так что только седла скрипели. Субалтерн-офицер в арьергарде одного из взводов обернулся в седле и очень тихо сказал: «Картер, какого черта вы болтаете сзади? А ну-ка подтяните своих людей!» Никто не ответил. Через некоторое время чей-то голос произнес: «Картер Сахиб впереди, он не здесь. За нами никого нет». «Как это нет?» — сказал офицер. «Взводы идут вплотную друг за другом». В этот момент из передних рядов к арьергарду подъехал майор, командир колонны. Он вполголоса чертыхался и призывал все проклятия на голову лейтенанта Хелли, того самого субалтерн-офицера, который только что спрашивал Картера. «Следите за своими замыкающими», — сказал майор. «Некоторые из ваших проклятых бандитов заплутались в темноте. Теперь они оказались в голове эскадрона. Слышите вы, трижды идиот?» «Может быть, сэр, произвести строевой расчет?» — мрачно спросил лейтенант, который весь промок и дрожал от холода. «Строевой расчет!» — зашипел майор. «Высечь их! Вот вам и весь расчет, черт бы вас побрал! Ваши солдаты разбрелись по всей лощине! Теперь позади вас какой-то взвод!» «Так я и думал», — спокойно сказал лейтенант. «Мои люди все на месте, сэр. Вам бы лучше обратиться к Картеру». «Картер Сахиб шлет вам салям алейкум и спрашивает, почему мы остановились», — обратился к лейтенанту Хелли какой-то солдат. «Где же все-таки этот проклятый Картер?» — спросил майор. «Впереди», — со своим взводом ответил солдат. «Мы что, по кругу ходим, что ли? Или нас окружила какая-то чертова бригада?» — спросил майор. По всей колонне наступила тишина. Лошади наконец-то остановились, и сквозь шуршание дождя ясно послышался конский топот по каменистой почве. «Нас выследил афганский дозор», — сказал лейтенант Хелли. «Чепуха», — ответил майор. «У них нет лошадей, да к тому же они сначала стали бы стрелять. Это конница Муллы из деревни». «Нет. Они не могут взять нас врасплох. Наши лошади давно бы учуяли их», — возразил лейтенант. «Они вроде бы уже с полчаса идут за нами». Майор послюнил палец, поднес его к носу и втянул ноздрями воздух. «Странно. Конского запаха не слышно», — сказал он. «Да, хорошенькое начало», — сказал лейтенант Хелли, стряхивая воду с шинели. «Как прикажете действовать, сэр?» «Продолжать марш», — приказал майор. «Мы должны выполнить задачу». Колонна осторожно двинулась вперед и проехала несколько ярдов. Но в этот момент послышался удар подковы о груду камней, брызнул сноп искр, раздалось громкое ругательство, и один из всадников свалился с лошади с таким грохотом, что мертвого мог разбудить. «Ну все, крышка», — сказал лейтенант Хелли. «Этот дурак поднял всю округу. И теперь, когда мы полезем вверх, нас встретят огнем. Вот что получается, когда думают, что люди — это не люди, а филины. кавалерист, дрожа мелкой дрожью, начал было объяснять, что его лошадь споткнулась о пирамидку, сложенную из мелких, не скрепленных друг с другом камней. Такую пирамидку афганцы обычно ставят в том месте, где был убит человек. Но в его объяснениях никто уже не нуждался. Буквально через минуту о такую же пирамидку споткнулся австралийский жеребец майора, и перед кавалеристами предстало целое кладбище таких пирамидок высотой в 1,5-2 фута каждая. В отчете об экспедиции ничего не говорится о том, как маневрировал эскадрон среди этих надгробий. Но, по рассказам солдат, это было все равно, что неумелому человеку плясать кадриль без музыки. Наконец, все кавалеристы, нарушив строй и выбирая каждый свой путь, как Бог на душу положит, выбрались на ровное место и, проехав несколько ярдов вверх по склону, перестроились. Далее последовала сцена, подобная той, что была описана раньше. Майор и Картер утверждали, что не все солдаты вернулись в строй, и что многие остались позади и теперь цокают подковами среди пирамидок. Лейтенант Хелли пересчитал свой взвод и покорился необходимости поджидать остальных. Позднее он рассказывал. «Я не очень-то понимал, что происходит, и мне было, в общем, на все наплевать. Тот парень, который шмякнулся с лошади, наделал такого шуму, что, небось, поднял на ноги всю округу. И к тому же я готов был поклясться, что нас преследует по меньшей мере полк. И он тоже так грохотал, что впору было перебудить весь Афганистан. Я приготовился к самому худшему, но ничего не случилось». Самым непонятным в этой истории было то, что на холме стояла абсолютная тишина. Все знали, что мулла-гулла-кутта держит посты на обратном склоне холма. И к тому времени, как майор наругался до хрипоты, кавалеристы ждали, что дозорные того и гляди откроют огонь. А когда стало ясно, что ничего подобного не происходит, они решили, что дождь и ветер заглушили топот копыт и возблагодарили провидение. Наконец майор с облегчением удостоверился в том, что, первое, никто не заблудился и не остался на склоне среди каменных пирамидок, второе, что у него в тылу нет никакого мощного кавалерийского подразделения. Настроение у солдат было такое, что хуже некуда. Лошади были все в мыле и громко храпели, и все хотели только одного — скорее бы наступил рассвет. Спешившись и осторожно ведя лошадей в поводу, кавалеристы стали подниматься вверх по косогору. Они не одолели еще нижнего склона и не успели даже запыхаться, как вдруг ударила гроза, и в горах загрохотал такой гром, что заглушить его могла бы разве только канонада. Первая вспышка молнии осветила голую, изрезанную каменистыми ребрами поверхность косогора, стального цвета гребень холма на фоне черного неба, тонкие прямые стрелы дождя, а впереди, в нескольких ярдах по левому флангу, каменную сторожевую башню о двух этажах, в которую поднимаются по лестнице, приставляемой к верхнему окну. Сейчас лестница была убрана, а из окна высунулся человек с винтовкой в руках. В темноте прогрохотал гром, и когда его раскаты замерли где-то в горах и стало тихо, голос из сторожевой башни крикнул: «Кто идет?» Кавалеристы застыли, как вкопанные, однако все они прижались к лошадям и сжали в руках карабины. Снова послышался голос: «Кто идет?» И затем гораздо громче: «О, братья, дайте тревогу!» Любой из кавалеристов готов был скорее умереть тут же на месте, возле своей лошади, чем попросил бы пощады. И все же в ответ на второй крик совершенно отчетливо послышался протяжный вопль: «Марф-каро! Марф-каро!», что означает «пощады! Пощады!». Это явно кричал кто-то из кавалеристов, взбиравшихся на холм. Эскадрон стоял как громом пораженный, а солдаты шептали друг другу: «Мирхан, это был не твой голос? Абдулла, это не ты кричал?» Лейтенант Хелли остановился возле своего коня и стал ждать. Выстрелов не последовало, и он успокоился. Другая вспышка молнии осветила лошадей со вздувающимися боками и опущенными гривами, людей с выпученными глазами, озиравшихся по сторонам, и сторожевую башню на склоне холма. На этот раз в окне уже никого не было, и тяжелые железные ставни, непробиваемые для винтовочной пули, были плотно затворены. «Вперед, ребята!» — сказал майор. «Во что бы то ни стало, надо добраться до вершины». Эскадрон снова стал взбираться на холм. Кони яростно ржали и крутили хвостами, люди вцепились в поводья, по склону катились камни, из-под копыт летели искры. По словам лейтенанта Хелли, он в жизни не слыхал, чтобы эскадрон производил такой адский грохот. Казалось, кавалеристы ведут за собой не по одной, а по две лошади, а у каждой лошади по 8 ног. Но даже теперь со стороны сторожевой башни не раздавалось ни звука. Наконец, уже совсем выбившись из сил, эскадрон добрался до гребня холма, под которым с другой стороны в черной бездне темноты лежала долина Берзунд. Люди ослабили подпруги, подтянули мундштуки, поправили седла и опустились на камни перевести дух. Что бы теперь ни случилось, они захватили верхний плацдарм, и у них было ощутимое преимущество перед любым атакующим противником. Гроза утихла, одновременно кончился ливень, и на горы опустилась густая легкая тьма, какая бывает зимней ночью перед рассветом. Все было тихо, только где-то внизу, в ущелье, ревел водопад. Было слышно, как в башне на склоне холма с треском распахнулись ставни, и голос дозорного закричал: «Эй, Хафисулла! Ла-ла-ла!» — ответило, раскатившись эхо, и из другой сторожевой башни, скрытой за уступом горы, чей-то голос ответил: «Ты что, Шахбаз-хан?» Шахбаз-хан закричал гортанным голосом горца: «Ты видел?» «Да», — ответил Хафисулла, — «спаси и помилуй нас, Боже, от злых духов!» Последовало долгое молчание, а затем снова: «Хафисулла, я один, иди сюда!» «Шахбаз-хан, я тоже один, но я не могу уйти с поста!» «Врешь, тебе просто страшно!» Молчание длилось дольше, чем в прошлый раз. А потом послышался ответ: «Да, мне страшно. Тише. Они все еще внизу, под нами. Помолись и ложись спать». Кавалеристы удивленно слушали. Они не могли взять в толк, что же такое могли видеть дозорные внизу, где не было ничего, кроме земли и камней. Шахбаз-хан снова закричал: «Они под нами, я их вижу. Ради всего святого, Хафисулла, иди сюда! Мой отец убил 10 из них! Иди сюда!» Хафисулла ответил очень громко: «На моем отце нет греха! Внимайте вы, люди ночи! На моем отце и на всех людях моей крови нет греха! Неси один свою кару, Шахбаз-хан!» «Эти болваны раскукарекались, как петухи», — пробурчал лейтенант Келли, стуча зубами от холода. «Надо бы заставить их заткнуться». Но не успел он повернуться другим боком к изморози, как бородатый, нечесанный, дурно пахнущий афганец ринулся от сторожевой башни вверх по склону холма и угодил прямо в объятия лейтенанту. Хелли сел на него верхом и засунул ему глубоко в глотку эфес своего палаша. «Если крикнешь, убью», — сказал он бодро. Афганец был вне себя от ужаса. Он лежал, дрожа как лист, и тихо постановал. Когда Хелли вытащил у него изо рта эфес палаша, он все еще был не в силах произнести ни слова. Он только вцепился в рукав лейтенанта и ощупал его руку от локтя до запястья. «Рисала! Мертвый Рисала!» — произнес он, задыхаясь. «Он там, внизу, мертвый Рисала!» рисовала туземный эскадрон и регулярной кавалерии в англо-индийских войсках. Примечание редакции. «Ну нет, не мертвый, а живой Рисала, да еще какой живой! И он здесь, наверху», — сказал Хелли, снимая с коня уздечку, чтобы связать афганцу руки. «Почему вы оба в башнях сваляли такого дурака, что пропустили нас?» «Вся лощина полна мертвых», — сказал афганец. «Лучше попасть в руки англичан, чем в руки мертвых. Они ходят там, внизу. Я видел их, когда блеснула молния». Несколько успокоившись и видя, что Хелли уткнул ему в живот дуло пистолета, афганец спросил: «Что это? Сейчас между нами нет войны. Мулла убьет меня, когда узнает, что я вас пропустил». «Не беспокойся», — сказал Хелли. «Раньше мы, даст Бог, убьем твоего муллу. Уж больно он отрастил свои зубы, а тебе бояться нечего. Разве только ты из тех, по ком давно плачет веревка? А это мы выясним, как только рассветет». «А что это за мертвецы в лощине?» «Я убиваю только по эту сторону кордона», — со вздохом облегчения сказал афганец. «А там, внизу, полк мертвецов. Мертвые вышли в свой путь. 400 мертвых на лошадях. Они спотыкаются о свои могилы там, на склоне холма. Все это мертвые, которых мы когда-то убили». «А-а-а», — сказал Хелли, — «теперь понятно. Так вот из-за чего я ругал Картера, а майор ругал меня. 400 человек, говоришь? Поэтому-то мне и казалось, что у нас в эскадроне прибавилось людей». «Курукшах», — обратился он к пожилому офицеру-индийцу, лежавшему неподалеку от него, — «ты слышал что-нибудь о том, что в здешних горах бродит какой-то мертвый Рисала?» «Еще бы», — с мрачной ухмылкой ответил Курукшах. «Иначе почему бы я, который верой и правдой 27 лет служил королеве и убил многих горских псов, стал бы кричать о пощаде, когда при свете молнии нас увидели с башни? Молодым я своими глазами видел убийство в лощине Шеоркут. Это там, внизу, под нами. Я знаю, о чем после этого говорили люди в горах. Но как могут духи неверных одолеть нас, которые держатся истинной веры? Свяжи покрепче этого пса, сахиб. Афганец, что угорь?» «Что до мертвого Рисалы, — сказал Хелли, стягивая руки своему пленнику, — так это глупые басни, Курукшах. Мертвецы — это мертвецы. А ну, сиди смирно, Саак», — цыкнул он на афганца, который действительно вертелся, как угорь. «Мертвецы — это мертвецы, потому-то они и бродят по ночам», — убежденно сказал Курукшах. «Да что говорить? Мы мужчины. У нас есть уши и есть глаза. Ты можешь увидеть и услышать их. Они там, у подножия холма». Хелли долго и внимательно слушал, вглядываясь в темноту. В лощине раздавался приглушенный шум. Обычное дело в ночных горах. И один только Хелли знает, увидел ли он и услышал ли он больше, чем мог бы услышать в любой горной лощине, а он не очень-то любит распространяться на эту тему. Наконец, перед самым рассветом, на другом конце долины Берзунд взвелась в воздух зеленая ракета. Это означало, что гуркхи заняли позицию в горловине ущелья. Зеленой ракете ответили красные ракеты пехотинцев с правой и с левой стороны долины, и тогда кавалеристы зажгли белый сигнальный огонь. Зимой афганцы любят поздно поспать, и уже совсем рассвело, когда заспанные обитатели деревни начали, протирая глаза, лениво вылезать из хижин. Перед ними предстали люди в зеленых, красных и коричневых мундирах, оцепившие Берзунд таким плотным кольцом, что сквозь него не проскочил бы даже волк. Обитателям Берзунда пришлось еще раз недоуменно протереть глаза, когда какой-то розовощекий молодой человек, который был даже не военным, а сотрудником политического управления, легко сбежал по склону холма вместе с двумя вестовыми, постучал в дверь дома муллы-гуллы-кутты и спокойно приказал ему выйти и дать себя связать, чтобы удобнее было отвезти его куда следует. Тот же молодой человек прошел по хижинам, тыча тростью то в одного, то в другого бандита. Всякого, на кого он указывал, немедленно связывали, и пленнику оставалось лишь тупо глазеть на склоны холмов вокруг долины, на которых бесстрастно стояли английские солдаты. Только мулла хорохорился и делал вид, что ему все нипочем. Он ругался и бушевал, пока солдат, который связывал ему руки, не прикрикнул на него: «А ну, закрой пасть! Какого черта ты не пришел, как тебе было велено? А мы из-за тебя теперь всю ночь не спи, да таскайся по горам. Да ты хуже нашего подметальщика в казарме, ты, старый седой сорняк, заткнись». Через полчаса солдаты ушли из Берзунда, уводя с собою муллу и его 13 бандитов. Ошеломленные жители грустно смотрели на груду искореженных мушкетов и сломанных сабель и сами удивлялись, как могли они так просчитаться, злоупотребив долготерпением индийского правительства. Это была небольшая, но четко и искусно проведенная операция. И те, кто принимал в ней участие, получили в неофициальном порядке благодарность за образцовое выполнение служебного долга. Однако, мне кажется, немалая заслуга в этом деле принадлежит другому полку, название которого не фигурировало в приказах по бригаде, и о самом существовании которого, вероятнее всего, скоро будет забыто.